всю свою офицерскую жизнь, считая себя виновным в необоснованном возвышении Кулика, который заслужил доверие Сталина осуществлением подсказанных мною действий осенью 18 года под Царицыном. С моей, так сказать, подачи взлетел Кулик на самый верх военной иерархии, стал маршалом. А финал оказался трагикомичным, или скорее просто анекдотичным. В войну и после нее бытовали различные россказни о разжаловании Кулика. Неприятно мне было слушать домыслы. Старики повторяют их и теперь. А не лучше ли восстановить истину? Тем более, что я был свидетелем, когда Кулик вошел в кабинет и произнес обычное «Здравствуйте». Сталин окинул его холодным взглядом. «Кто такой? Представьтесь. Маршал Советского Союза Кулик, по-вашему, лапти где? Товарищ Сталин. Где лапти? Где рубище, в котором вы карабкались из окружения? Я много видел в своей жизни, но ни разу не видел маршала Советского Союза в лаптях. Вот бы возрадовались немецкие генералы, попади вы в их руки. Весь мир обошли бы сенсационные фотографии. Гитлер ликовал бы. Как вы считаете, Николай Алексеевич?» «Раньше в таких случаях стрелялись, дабы не запятнать честь своего рода, — сказал я, — офицерскую честь. Это слишком. Мы сами вырастили таких, как он, а других у нас нет. Товарищ Кулик!» «Слушаю! — вытянулся тот. — Генерал-майор Кулик, вы свободны, но отчисленный в резерв генерал-майор Кулик, вы свободны, — резче повторил Сталин и, отвернувшись, потянулся за трубкой. Это было довольно мягкое решение и совершенно в духе Сталина. Безусловно, провинившегося Кулика надо было припугнуть, наказать. Но при этом учитывалось, что человек он преданный, на которого можно положиться. Ну, а если не тянет, значит, не ту ношу взвалили. Короче говоря, свой. Это решало все. В одном месте не смог, пригодится в другом. Кстати, в тот раз Иосиф Виссарионович действительно лишь припугнул Кулика, но не разжаловал. Позаботился даже о том, чтобы Григорий Иванович подкрепил в госпитале свое здоровье. Пока Кулик в его пресловутых лаптях бродит где-то в мешке западнее Минска, давайте вернемся в Москву, в ставку главного командования. Значит, самодержца царя, который обязан по своей должности сразу принять на себя руководство воюющей страной и воюющими войсками, как мы знаем, не было. В стране коллективное руководство. Никто конкретно не отвечает за события ни перед прошлым, ни перед будущим. Разве только Сталин, никогда не отказывавшийся от ответственности. Однако он болен. Переваливал из одного приступа в другой. Политбюро — сборище говорунов. Никто не решался без Иосифа Виссарионовича принять какое-либо действенное постановление. Да и не знали, какие постановления нужны, как направлять ход событий. Вдруг ошибешься, вдруг не в ту сторону. Верховный Совет? Такое же сборище, только увеличенное в 100 раз. Что же оставалось председателю ставки Верховного Главнокомандования Семену Константиновичу Тимошенко, не блиставшему, как и все надежные исполнители, собственными способностями? Только одно — действовать в соответствии с той доктриной, с теми планами, которые имелись у нас на случай войны. Формула была выработана в ту пору, когда наркомат обороны возглавлял Климент Ефремович Ворошилов. любой агрессор